Александр Лиманский, Сергей Карелин, «Лекарь империи», книга 11. Глава 1. Здание Владимирской инквизиции. Камера была маленькая, 3 шага в длину, 2 в ширину. Игорь Степанович Шаповалов знал это точно. Он измерил ее в первый же час. Ходил от стены к стене, считая шаги, пока стражник не рявкнул через решетку: «Сядь и не мельтеши». Он сел. С тех пор прошла вечность. Каменные стены, каменный пол, каменный потолок и холод. Ни зимний, ни морозный, другой, сырой, липкий, въедающийся в кожу и кости, как инфекция. Холод, от которого не спасало тонкое казенное одеяло, холод, который поселился внутри и не собирался уходить. Шаповалов сидел на жесткой койке. Доски, обтянутые дерюгой, ни намека на матрас, обхватил голову руками, вцепился пальцами в волосы. Вот сколько он здесь? Неделю, две? Какая разница? Время здесь просто еще одна форма пытки. Оно не идет вперед, оно давит сверху. Магический кристалл под потолком светил ровным мертвенным светом. Всегда одинаково. Днем, ночью, утром, вечером — без разницы. Тусклое желтое сияние, от которого болели глаза, но которого не хватало, чтобы читать. Не то чтобы ему давали что-то читать. Время потеряло смысл. Остались только стены, холод и мысли. Мысли, которые не давали покоя, которые крутились в голове, как белка в колесе. Снова и снова, по кругу, без остановки. Кап. Где-то капала вода, мерно, ритмично, неумолимо. Кап, кап, кап. Как метроном, как часы. Как сердцебиение умирающего пациента на мониторе. Кап. Шаповалов сжал виски сильнее. Ногти впились в кожу. Боль была хорошей, настоящей. Она отвлекала от того, что творилось внутри. Мишка. Лицо сына встало перед глазами, бледное, изможденное, с синевой под глазами, с потрескавшимися губами, с тонкой, почти прозрачной кожей, под которой проступали вены. Таким он видел его в последний раз еще дома, когда они прощались перед его командировкой во Владимир. Своего сына, своего Мишку, 6-летнего мальчика, который еще недавно бегал по двору, гонял мяч, смеялся так громко, что соседи жаловались, а потом стекляшка. Проклятая беспощадная стекляшка. Хирург, спаситель, мастер, целитель. Все это шелуха, пустые слова. Перед болезнью собственного сына он был никем. Просто испуганным отцом, который ничем не мог помочь. А потом был звонок, голос Ильи в трубке, хриплый, усталый, но с такими нотками, которые Шаповалов узнал бы из тысячи. Нотки победы, нотки облегчения. Нотки лекаря, который выиграл битву со смертью. Игорь Степаныч. Мишка выкарабкался, антидот сработал, он будет жить. Да, он будет жить. 3 слова, 3 простых слова. Шаповалов помнил, как он стоял в коридоре Владимирской больницы, прижав телефон к уху, как ноги подкосились, и он привалился к стене. Как слезы потекли по щекам, сами собой, без спроса. Он плакал. Взрослый мужчина-хирург с 20-летним стажем плакал, как ребенок посреди больничного коридора. Ему было плевать, что медсестры смотрят, что санитары оборачиваются, что кто-то шепчется за спиной. Мишка будет жить. Это должен был быть самый счастливый момент в его жизни. И он был. Ненадолго, но был. А потом в конце коридора появились люди в черных мундирах, с гербами инквизиции на рукавах, с холодными пустыми глазами. Игорь Степанович Шаповалов, вы задержаны по обвинению в преступной халатности, повлекшей тяжкие последствия для здоровья пациента. Пройдемте. И счастье закончилось. Кап, кап, кап. Мишка жив, Илья его спас, антидот сработал. А он, Игорь Шаповалов, отец и хирург, сидит в камере, смотрит на каменные стены и слушает, как капает вода. И не может обнять своего сына. Не может быть рядом, когда Мишка откроет глаза, Не может держать его за руку, когда ему будет страшно. Не может читать ему сказки на ночь, пока он выздоравливает. Не может ничего. Шаповалов застонал сквозь зубы. Тихо, глухо, чтобы страшник не услышал. Алена, еще одно имя, еще одно лицо, еще одна рана. Когда ему сообщили, сухо, казенно, как бы между делом, как сообщают о погоде или о расписании допросов, он не сразу понял. Ваша супруга госпитализирована, острое нарушение мозгового кровообращения, состояние тяжелое. Инсульт Алена. Его Алена. Сильная, несгибаемая, железная женщина, которая держала семью на плаву все эти годы. Которая работала, пока он оперировал. Которая воспитывала Мишку, пока он дежурил сутками. Которая улыбалась, когда было невыносимо. Она сломалась, не выдержала. А он был не рядом. Он сидел в камере, пока его собственная жена рухнула под тяжестью всего этого. Вина, всепоглощающая, липкая, как этот тюремный холод. Его вина. Сломалась, потому что Мишка умирал, а она была одна. Сломалась, потому что он, ее муж, был здесь, во Владимире. Сломалась под тяжестью страха за сына, под тяжестью неизвестности, под тяжестью одиночества. И он снова, снова не может быть рядом. Не может держать ее руку. Не может говорить с ней, не может даже узнать, как она себя чувствует. Кап. В коридоре раздались шаги, тяжелые, мерные, как удары молота. Стражник, каждые полчаса или час или два, он проходил мимо камеры. Заглядывал в зарешоченное окошко, убеждался, что заключенный на месте. Как будто Шаповалов мог куда-то деться. Шаги приблизились, остановились. Лицо в окошке. Грубое, равнодушное, с оспинами на щеках. Пауза. Шаги удалились. Снова тишина, снова капли, снова мысли. Минеева. Шаповалов разжал пальцы, уронил руки на колени, уставился в стену. Его разум не в силах больше выносить эмоциональную боль. Он сбежал в единственное безопасное место, в операционную. Он прокручивал эту операцию в голове сотни раз, тысячи раз. Каждый разрез, каждое движение инструмента, каждую секунду. Пациентка на столе, общий наркоз, маленький разрез, камера показывает четкую картину. Он помнил, как аккуратно выделял все, как следил за каждым сосудом, за каждым нервом. Идеально, безупречно. Одна из лучших его операций. Он был горд за нее. Кровопотеря всего 120 миллилитров. Время 1:40. Никаких осложнений. А потом... Почки, креатинин до 400, анурия, кишечник, милена, литр крови. Связи не было. Это анатомически невозможно. И физиологически абсурдно. Почки в забрюшинном пространстве, грудь — это отдельная полость. Он никак не мог их повредить. Впрочем, он это уже узнал после ареста, но как это доказать? Факт остается фактом. До его операции Анна Минеева ходила, после лежала на диализе. Ерасов это знал. Шаповалов скрипнул зубами. Ерасов, долбанный интриган. Змея в белом халате. Он не возражал, он ждал, как паук, любого осложнения, любой случайности, чтобы нанести удар. Три экспертизы, три заключения от карманных профессоров. Три печати, три подписи, три приговора. Против его слова, против слова хирурга из провинциального Мурома, который посмел показать, что методы великого Ерасова устарели, безнадежно. Шаповалов уронил голову, закрыл глаза. Где-то там за стенами, за решетками, за стражниками. Его сын учился заново жить. Его жена лежала, глядя в пустоту. Его пациентка умирала от чего-то, что он не мог понять. А он сидел здесь, бессильный, бесполезный, сломанный. Кап, кап, кап. Владимирская областная больница. Мой голос прозвучал странно в этом хаосе. Ровный, спокойный, почти равнодушный. Все замерли, даже граф. Он ожидал криков в ответ, оправданий, угроз. Он готовился к битве. Он не ожидал отступления. «Корнилий Фомич, мы здесь лишние», — продолжил я, обращаясь к Мышкину, но достаточно громко, чтобы слышали все. Каждое слово четкое, весомое, падающее в тишину, как камень в воду. Его сиятельство, очевидно, больше озабочен наказанием невиновных, нежели спасением собственной жены. Граф дернулся, словно от удара, словно от пощечины. А я не останавливался. Но он уже вынес ей приговор, решил, что она обречена и что помочь ей нельзя. Ну что ж, ему остается искать только виновных. Я повернулся к Кобрук и Мышкину, сделал шаг к выходу. Не будем мешать ему в этом убеждении. Пойдемте. Пускай потом инквизиция разбирается, почему граф Минеев сознательно отказался от медицинской помощи, которая могла бы спасти его супругу. А вот это уже был контрольный выстрел. Теперь мяч на его стороне. Я дал ему выбор. Остаться правым и потерять жену или проглотить обиду и получить шанс. Что ж, посмотрим, что для него важнее, его гордость или ее жизнь. Тишина. Я чувствовал на себе взгляды. Мышкин смотрел на меня с недоумением. Кобрук с ужасом, ее лицо побледнело. Охранники переглядывались, вообще не понимая, что происходит. А граф... Граф стоял неподвижно соляным столбом. Я видел, как багровый цвет его лица медленно, очень медленно сменяется мертвенной бледностью. Рот открылся, закрылся. Снова открылся. Он хотел что-то крикнуть. Я видел это по его напряженным жилам на шее. Но вот слова в горле застряли. Я его ударил туда, куда он никак не ожидал. Ни по гордости, ни по власти, а по его любви. «Вот это кот конем двуногий! Прям по яйцам!» — восхищенно присвистнул Фырк. «Ставлю свой последний астральный орех, что этот надутый пузырь сейчас сдуется». Я перегрузил его систему, вызвал когнитивный диссонанс. Его мозг, работавший в режиме атака, получил несовместимую с этой программой информацию. Сейчас произойдет перезагрузка. И либо он взорвется окончательно, либо сломается. Я ведь не спорил с ним, просто показал ему зеркало. И то, что он там увидел, ему очень не понравилось, потому что... Под всей этой его яростью, под всей этой жаждой мести, под всем безумием, граф Минеев хотел только одного — чтобы его жена выжила. — Ты... — прохрипел граф, но договорить не успел. Из-за угла коридора появилась еще одна фигура. — Ваше сиятельство! — голос был масляный, обеспокоенный, профессионально заботливым. «Я услышал крики. Что случилось? Вам плохо?» Я обернулся и увидел его, магистр Ярасов. Высокий, выше меня на полголовы, сухощавый, почти тощий, но с какой-то жилистой, неприятной силой в движениях. Лицо узкое, вытянутое, с острыми скулами и тонким носом. Губы — две бледные полоски, сжатые в вечном выражении легкого презрения. И глаза — холодные, серые, рыбьи. Глаза человека, который смотрит на мир, как на шахматную доску. И видит в людях исключительно фигуры. Мой внутренний диагноз заработал на автомате. Признаки хронического стресса отсутствуют. Пульс, а я был уверен, не выше 70. Походка уверенная, мимика контролируемая. Социопатический тип личности с нарциссическими чертами. Опасен. Очень опасен. Костюмчик дорогой, явно не на больничную зарплату. Темно-синий, идеально сидящий. Галстук шелковый, запонки, золотые с гербами. Он шел к нам с видом хозяина положения. Походка уверенная, приподнятый подбородок, легкая снисходительная улыбка на тонких губах. Человек, привыкший всегда быть правым. А потом он увидел меня. И его улыбка стала ширше. «А-а-а!» — протянул он, и в голосе появились нотки брезгливого превосходства. «Так вот в чем дело». Он остановился рядом с графом, положил руку ему на плечо, покровительственный доверительный жест. «Ну, все равно, что отец с неразумным ребенком. Не слушайте этих людей, граф». Он кивнул в нашу сторону небрежно, даже пренебрежительно. «Это Разумовский, тот еще персонаж, выскочка из Мурома, который возомнил себя светилом медицины». И посмотрел на меня прямо в глаза. И в его взгляде было что-то змеиное, что ли, холодное, расчетливое. Ну что ж, интересная тактика, прямая дискредитация. Он не спорит с моими словами и не пытается уничтожить мой авторитет. Классика. Но он совершает одну очень грубую ошибку. Он думает, что говорит с графом. А на самом деле он говорит со мной. Правая рука убийцы Шаповалова. Его подельник и соучастник. Неудивительно, что он явился сюда. Пытается выгородить своего дружка. Спасти его от заслуженного наказания. «Ах ты ж крыса!» — зашипел тут же Фырк. «Ах ты ж гадина подколодная!» «Двуногий! Слушай, дай я ему глаза повыцарапываю, а! Ну, пожалуйста! Ну, один глазик, ну, маленький!» Я не ответил. Я смотрел на графа и видел, как что-то меняется в его лице. «Стоп!» — сказал Минеев. Голос был хриплым, слабым после крика. Но в нем появилось что-то новое. Ни ярость, ни боль. Что-то похожее на фокус, как будто взгляд, блуждавший в тумане безумия, вдруг нашел точку опоры. «Как ты сказал?» Ярасов удивленно моргнул. «Я сказал, что это Разумовский, провинциальный выскочка, который...» «Разумовский», — повторил граф медленно. Он смотрел на меня, и я видел, как шестеренки крутятся в его голове. Вот оно, его главный просчет. Ярасов думает, что мое имя — это клеймо позора и связь с убийцей с Шаповаловым. А для графа, для его круга, мое имя — это уже бренд, легенда, последняя надежда. «Разумовский», — пробормотал он себе под нос. «Тот самый, что спас сына Ушакова, фон Штальберг, диагностический центр». Его глаза расширились. «Молодой граф Беляев, которого все уже похоронили». Он резко повернулся ко мне. «Это вы? Вы тот самый Разумовский?» Ах, вот оно. Сработало. Репутация, знаете ли, странная штука. Ты можешь быть гением или шарлатаном, но если тебе говорят в определенных кругах, если твое имя передают из уст в уста, ты становишься тогда легендой. А с легендами, как правило, не спорят. «Это вы спасли мальчика Ушаковых?» Требовательно спросил граф. «На приеме у фон Штальберга». «Ну я», — ответил я спокойно. «И диагноз фон Штальбергу тоже вы? Опухоль, которую никто не видел?» «Ну, было дело». Граф замер. Он смотрел на меня. И я видел, как в его глазах борются две силы. Ярость, слепая, требующая крови, и надежда, робкая, отчаянная, цепляющаяся за соломинку. А потом он развернулся к Ярасову, и я увидел, как меняется объект его гнева. Перенаправление агрессии. Ну что ж, это идеально. Теперь он не мой враг. Он мой, допустим, союзник. Разъяренный, непредсказуемый, но союзник. «Ты...» Прошипел или прорычал граф, непонятно было. Ярасов отступил на шаг. Улыбка сползла с его лица, как маска. «Ваше сиятельство! Так это ты, старый интриган, мне голову заморочил!» Голос графа набирал силу с каждым словом. «Ты со своими профессорами и экспертизами совсем меня замучил. А у меня ты и из головы-то вылетела, а? Есть же Разумовский, точно!» «Граф, я не понимаю, о чем вы?» «Я из-за тебя чуть не прогнал единственного лекаря в империи, который творит чудеса!» И он рванулся ко мне, схватил за рукав резко, сильно, как утопающий хватается за спасательный круг. Разумовской, вы обязаны, пойдемте немедленно, посмотрите, что с моей женой. Он уже разворачивался. Уже тянул меня к дверям реанимации. Уверенный, что я пойду, уверенный, что любой пойдет за ним. Он граф, он приказывает, и люди подчиняются. Маятник качнулся в другую сторону. Из врага он превратился в просителя, но правила игры теперь устанавливаю я. Я мягко, но твердо освободил свой рукав и остался на месте. Граф сделал несколько шагов к двери, потом понял, что за ним не идут. Остановился и ошарашенно обернулся. «Разумовской!» В его голосе было недоумение, почти детское. Он просто не мог обработать ситуацию, в которой кто-то осмеливался не подчиняться его порыву. «Почему вы не идете?» «Сначала вы извинитесь». Мой голос был тихим, но в звенящей тишине коридора он прозвучал, как удар колокола. Граф замер. «Что?» «Вы только что публично назвали моих коллег дружками-убийцы. Я кивнул в сторону Кобрук и Мышкина. Оба смотрели на меня. Она с ужасом, он с изумлением. Главврача уважаемой больницы, следователя инквизиции, людей, которые неделю обивают здесь пороги, пытаясь помочь вам и вашей жене, которые рискуют карьерой, которые тратят время, силы, нервы, а вы их унижаете. Пауза. Я не сдвинусь с места, пока вы не извинитесь перед ними. Сейчас. Да-да, сейчас самый важный момент. Не просто осмотреть пациентку, а установить правила. Создать рабочую атмосферу. Я не могу работать, когда на моих коллег кричат. И я не могу работать с пациентом, а граф сейчас именно пациент, который не уважает лекаря. Это не гордость, это профессиональная необходимость. И он должен понять, что с этого момента главный здесь я. Тишина. Мышкин смотрел на меня выпученными глазами. Кобрук схватила меня за локоть и зашипела. «Илья, прекрати! Не усугубляй! Мы уже почти прорвались!» Я не повернулся. «Двуногий!» — ликовал Фырк в моей голове. «Так их! Так! Поставь аристократишку на место! Ну, покажи ему, где раки зимуют! Ну, ты мой герой, а! Я сейчас от восторга штаны обмочу! Ну, если бы они, конечно, у меня были!» Граф Минеев посмотрел на меня. Я видел, как на его лице проносится буря эмоций. Сначала непонимание, полное, абсолютное непонимание. Этот лекаришка смеет ему приказывать, ему, графу Минееву. Потом ярость, он сжал кулаки, побагровел снова, сделал шаг ко мне. Челюсть выдвинулась вперед. Я не отступил, не отвел взгляд. И тогда он посмотрел на закрытую дверь реанимации, туда, где лежала его жена, опутанная проводами, умирающая. И вот тут ярость сдулась, как проколотый воздушный шарик, ушла из его лица, из его позы. И осталось только отчаяние. Вот она, точка перелома. Любовь к жене снова оказалась сильнее родовой гордыни, и он сломался. Теперь он готов слушать, теперь он готов лечиться. Граф сделал глубокий судорожный вдох, плечи опустились, и он сдался. Медленно, тяжело, как старик, он подошел к Кобрук и Мышкину, встал перед ними. Смотрел не на них, куда-то в стену. «Я прошу...» — голос его был глухим, хриплым, еле слышным. «Меня извинить, господа лекари». Слова давались ему с трудом, каждая как камень, но он их произнес. Кобрук тут же засуетилась. «Что вы, ваше сиятельство? Мы все понимаем. Нервы, стресс?» Мышкин кивал. «Разумеется, граф, никаких обид». Граф не слушал их. Он смотрел на меня молча, с немым вопросом в глазах. «Ну что, мол, доволен?» Я коротко кивнул. Без злорадства, без триумфа, просто принял. Правила установлены, теперь можно работать. «Теперь ведите», — сказал я. Палата интенсивной терапии встретила нас тихим гудением аппаратуры и резким запахом антисептика. Антисептик — это всего лишь фасад, под ним другое. Металлический оттенок гемоглобина, сладковатый аммиачный дух уремии. Почки не работают. И что-то еще гнилостное. Некроз, инфекция. Анна Минеева лежала на высокой функциональной кровати в центре палаты. Первое впечатление — паутина. Паутина проводов, трубок, катетеров, которая опутывала ее тело. Капельница на штативе. Назогастральный зонд, мочевой катетер, мешок под кроватью наполовину заполнен темной, почти черной мочой. Электроды кардиомонитора. Я зафиксировал взгляд на массивной машине у изголовья диализатор. Значит, анурия продолжается. Моча в мешке темная, миоглобин, продукты распада, кровотечение было массивным. Я остановился у порога, охватил картину одним взглядом. Женщина лет 45. Когда-то, наверное, красивая. Сейчас бледная, одутловатая. Отеки исказили, черты лица превратили его в маску. Кожа желтоватая с землистым оттенком. Губы сухие, потрескавшиеся. Без сознания. Да, двуногий. Вздохнул Фырк, и в его голосе впервые за долгое время было сочувствие. Работки тут непочатый край. Она похожа на утопленницу, которую только что из речки вытащили. Плохи ее дела. Монитор над кроватью показывал цифры. Пульс 92, ритм синусовый, но с редкими экстрасистолами. Давление 90/60. Низковато, но не критично. Сатурация 96 на кислороде через назальные конюли. «Как видите, господин Разумовский...» «Ой, Ярасов!» «Ну, конечно!» Эта тварь проскользнула в палату следом за нами, как тень, как таракан, который всегда находит щель. «Состояние пациентки тяжелое, но стабильное». Он встал рядом со мной, сложив руки на груди. Поза лектора перед студентами. Голос профессорский, снисходительный. «Мы проводим всю необходимую терапию согласно протоколу. Диализ каждые 12 часов, оптимизированный режим ультрафильтрации. Гемостатическая терапия. Транискамовая кислота, этамзилат, замороженная плазма, инфузионная поддержка, коррекция электролитов». Я не слушал, это все было белым шумом. Он ее не лечит. Он просто озвучивает протокол, зачитывает инструкцию к сложному прибору, даже не понимая, почему тот не работает. Для него это набор симптомов, которые нужно купировать. Я подошел к кровати, наклонился ближе, глаза. Я осторожно приподнял века. Иктеричность склер. Да, желтуха. Значит, билирубин высокий, печенка. Получается, она тоже в игре. Вялая реакция зрачка, гипоксия, интоксикация, бледность конъюнктив, анемия. Ну что ж, это вполне ожидаемо при такой кровопотере. Кожа. Я взял руку пациентки. Она холодная, влажная, с неприятным восковым оттенком. Холодная и липкая. Периферический спазм сосудов. Шок. А вот и линии на ногтях. Белок уходит из крови. Гипоальбуминемия. Петехии на предплечьях, тромбоциты на нуле. ДВС-синдром в полный рост. И, разумеется, мы консультировались с лучшими специалистами области, продолжал бубнить Ярасов за моей спиной. Консилиум был единодушен в оценке ситуации. К сожалению, прогноз неблагоприятный, учитывая ятрогенный характер поражения. Я осторожно приподнял одеяло, пальпировал живот, вздут, напряжен, болезненность даже в седации, печень увеличена, селезенка пальпируется, портальная гипертензия, асцит. Нужно перкутировать, картина не сходится. Рассматриваем возможность трансплантации почки в отдаленной перспективе, если удастся стабилизировать состояние. А Ярасов все не унимался. Хотя, учитывая тяжесть полиорганного поражения, шансы, к сожалению, минимальны. Это печальный, но закономерный результат безответственного экспериментаторства. Я включил сонар. Мир вокруг потускнел, а тело пациентки вспыхнуло. Сложная карта систем и органов развернулась передо мной. Сердце, пульсирующий красный узел, работает на пределе. Легкие, два розовых облака, застойные, почки. Темные пятна, почти черные, как угольки. Свечение еле теплится, процентов 10 функции. Они мертвы. Печень тусклая, но, слава богу, не мертвая. Вторичное поражение. А вот кишечник... Я нахмурился. Он светился странно. Не так, как при обычном кровотечении. Там было что-то чужеродное. Какие-то темные нити, проходящие сквозь стенку, как паутина, как грибница. Да что ж это, черт возьми? Это не похоже на язвы. Не похоже на кровотечение из сосудов. Это что-то прорастает сквозь стенку. Инфильтрация? Но чем? «Фырк!» — мысленно позвал я. «А ну-ка, подойди сюда, посмотри». Бурундук соскочил с моего плеча на кровать. Ему маленькое тельце прошло сквозь одеяло. Глаза Фырка вспыхнули золотом. «Ща, двуногий, ща!» Он замер над телом пациентки. «Странно», — пробормотал он. «Очень странно». «Что видишь?» «Двуногие, тут что-то очень злое. Почки убиты, но не скальпелем. Их словно высушили изнутри. Как будто всю жизненную силу высосали». Он пробежался по телу. «А в кишках? Да, я вижу, гадость какая-то. Похоже на плесень. Но это не плесень, живое и очень-очень голодное. Это оно жрет ее сосуды изнутри». «И, разумеется, мы рассматриваем всевозможные варианты», — все еще бубнил Ярасов. «Хотя, честно говоря, при таком уровне повреждения органов прогноз крайне неблагоприятный. Это печальный урок для всех нас. Нельзя ставить амбиции выше жизни пациентов». «Выйдите», — я произнес это, не оборачиваясь, ровным, спокойным тоном. Пауза. «Что?» — голос Ярасова дрогнул. «Как вы смеете? Выйдите из палаты». Я все еще смотрел на пациентку. «Вы мне мешаете». «Он помеха, информационный мусор. Он мешает мне думать. Я не могу одновременно слушать его бред и анализировать данные от сонара. Он должен уйти, и немедленно». «Да кто вы такой?» В голосе Ярасова прорезалась истерика. «Это моя пациентка! Мой протокол, моя больница! Я профессор, заведующий кафедрой! Вы никто! Выскочка из провинции! Я требую...» «Ярасов!» Голос графа Минеева был тихим, но в нем звенела отнюдь не сталь. «Кое-что потяжелее, близкое к урану». «Ну-ка, выйди». Я обернулся. Лицо Ярасова вытянулось. Он смотрел на графа с таким шоком и недоверием, словно тот только что ударил его ножом в спину. А граф посмотрел на него. Холодно, отрешенно, как на пустое место. Он сделал свой выбор. И в этой новой реальности места для Ярасова больше не было. Профессор стоял у стены, лицо было белым, перекошенным, рот открыт для очередной тирады. Он посмотрел на графа, увидел его лицо и захлопнул рот. Молча повернулся, вышел. Дверь за ним закрылась с тихим, почти деликатным щелчком. Тишина. Только гудение аппаратуры, только пиканье монитора, только шелест диализного аппарата. Я повернулся к графу и Мышкину, оба смотрели на меня. Напряженно, выжидающе. «Ну что ж, господа, — сказал я медленно, — давайте приступим».